который вы вошли. У одной из бензоколонок стояли какие-то люди и болтали. Все мои мысли были направлены только на то, каким способом незаметно настичь вас и убить так, чтобы никто не увидел меня, не услышал никакого шума. Стоявший в отдалении туалет, куда вы вошли, оставив незакрытую дверь, был подходящим для этого местом. В открытую дверь я вдруг увидел вас со спины, ваш белый костюм, ваши светлые волосы. Вы неподвижно стояли меньше, чем в 3 метрах от меня. Перед вами было зеркало, я отпрянул к наружной стене и, едва переведя дыхание, тут же ринулся на вас. Я обхватил вас сзади, оторвал от пола, закрыв своей широкой ладонью вам рот, ваши очки упали, отлетев к противоположной стене этой тесной конуры. Мои действия были так же сумбурны, как и мои мысли. Вы уцепились левой рукой за косяк двери, и я увидел эту руку. Я смотрел на нее всего лишь какую-то секунду, но эта секунда была самой длинной в моей жизни. Я вдруг с предельной ясностью понял, что сам разрушаю весь свой план. У женщины, которую видели на шоссе, была перевязана левая рука, а у вас нет. Я мог вас убить, но вы не стали бы той женщиной. Я схватился за ручку двери и со всей силой захлопнул ее. В мою ладонь, которой я зажимал вам рот, словно ударил немой вопль, и ваше тело тотчас же обмякло в моих руках. Вы соскользнули на колени, и так и остались в этой странной позе, упершись лбом в пол, с рассыпавшимися волосами, которые закрывали ваше лицо. Не знаю почему, испугавшись, то ли того, что я наделал шума, то ли голосов, доносившихся снаружи, то ли вашей руки, которая раздувалась с поразительной быстротой, а может быть, просто сообразив, что если убью вас сейчас, то судебно-медицинский эксперт сразу же определит, что рука была покалечена перед самой смертью, но я бросился бежать. Только очутившись в своей машине, я немного отдышался. Я мог бы убить вас там, Дани, но я сделал бы глупость. Мне нужно было убить вас у трупа Коба, или же, убив, отвезти вас к нему. А на станции автообслуживания я не смог бы незаметно вынести вас. Я поступил правильно. Много раз потом я сожалел о том мгновении, когда вы были в моих руках, но думаю, что я поступил правильно. Поставив машину невдалеке от станции автообслуживания, я дождался вечера. Я заранее развернулся по направлению к Парижу. Я был уверен, после того, что произошло, вы поедете в Париж. Мне не давала покоя мысль, видели ли вы меня. Мне хотелось есть, пить и спать. Я несколько раз выходил из машины, чтобы прогуляться в тени. Я еще не знал, насколько велико ваше упорство, не знал вашей поразительной способности черпать мужество в том, что, казалось, должно бы вас сломить. Тогда я еще не понимал, какие преимущества дают вам эти качества. Когда вы, наконец, тронулись в путь, вы поехали совсем не туда, куда я предполагал. Было уже темно. Я снова развернулся. Ехали вы медленно. Вы опять навязывали мне свою волю, заставляя ехать с той же скоростью, что и вы. Задние фонари Тендерберда слепили меня. В Солье вы неожиданно свернули с автострады на какую-то улочку, и я потерял вас из виду. Я несколько раз пересек город, пытаясь найти вас, но тщетно. Тогда я поехал дальше на юг, остановившись на минутку, чтобы заправить машину, выпить стаканчик вина и купить сэндвич. Километры летели из-под колес моей машины. Я ощущал такое одиночество, какого никогда не испытывал. Тендерберд я обнаружил на набережной Соны в Шалоне. Я остановился на той же стороне улицы, метрах в 50 впереди. Мне кажется, я засмеялся, увидев его. Осторожным шагом я в темноте направился к Тендерберду, у которого теперь был опущен верх. Фары его неожиданно зажглись. Я увидел, что с вами сидит мужчина, и тут Тендерберд тронулся с места. Я побежал к своей ДС. Я говорил себе, что вы совершаете все эти необъяснимые поступки из чистого садизма, что вы решили сначала полностью сломить меня, а потом уже прикончить. Мне все же удалось вас нагнать. Я увидел вашу перевязанную руку, увидел, как вы с этим парнем в сером пуловере вошли в гостиницу «Ренессанс». Я все равно тоже пошел бы туда, потому что Анита сказала мне, что именно в этой гостинице она ночью сняла номер. Теперь же у меня не оставалось никаких сомнений, что вы сознательно, пункт за пунктом, начисто разбиваете весь мой план. Я дождался, пока вы вышли. Я дал вам уехать из Шалона с этим сутенером, который понравился вам исключительно потому, что он олицетворял собой именно тот тип мужчины, который я ненавидел. Вы не можете себе представить, Данит, до чего я был измучен.